Глава 42. Я был женат. Даша не первая у меня, но именно с ней я понял, что такое любить. По-настоящему на разрыв. Когда я узнал, что они с Валерой не вернулись, то понял, что ее больше нет. Нет моего воробья, и я не знаю, как не сдох тогда. Мне казалось, у меня остановится сердце. Я сломал этой девочке жизнь, я знаю. Ее сестру не спасли, и нашего нерожденного ребенка. Еще и Валерка попал под замес. Кажется, все гибнут из-за меня, мой крест — жить с этим. И я был даже рад, что погрузился во тьму, потому что не мог видеть самого себя после этого. Я ждал конца, клянусь. Каждый божий день я надеялся, что все закончится. Но Ганс и Брандо стояли по обе стороны и крепко держали меня за плечи. Они не давали загнуться, и тогда я понял, что Прайд — это все же не пустой звук. Это моя семья, и парни мне помогали. Даже тогда, когда я сам уже этого не хотел. А потом Ганс уже плюнул и начал искать мне сиделку. Хоть кого-то, кто выдержит меня и не будет подпускать к бритве. Она была очередной. Пришла и молча стояла. Долго. А у меня трещали нервы. Особенно, когда услышал, что приперлась с детём. С ребенком, который у меня не родился, но которого я хотел. И все было зря. Простить можно кого угодно, но только не себя. А потом я услышал, как малыш заговорил. И она подошла ко мне. Взяла мою руку и приложила к своему лицу. Я вдохнул запах вишни. Сердце забилось чаще. Тело задрожало, я не мог поверить, как... А потом она заговорила, я услышал Дашу. Мою Дашу. Она вернулась, когда я уже не надеялся ее найти живой. Моя девочка пришла в этот дом после всего, что я делал с ней, и она познакомила меня с сыном. Маленьким львенком, который первое время даже не шел ко мне на руки, но громко бегал по дому. И в моей тьме появился лучик надежды. Надежды на то, что я не совсем уж падший, и что у меня вся жизнь на то, чтобы вымолить ее прощение. Что делать тогда, когда хочешь построить заново на руинах? Правильно, для начала прибраться. Вот так и мы, кирпичик за кирпичиком, складываем наши обиды и строим новое. Теперь уже как настоящая семья. Осторожно, не спеша, медленно. Савелий ничего не видит, но для меня это не имеет никакого значения. Главное, он жив, и я не опускаю руки. Я должна быть сильной ради него. И ради сына тоже. Мы пробуем. Одна, две, три операции подряд, и нет результата. И когда я реву на ступеньках дома, не показывая слез крутому, он подходит и сам приобнимает меня. «Даш, не плачь. Мы будем пытаться еще. Ты начнешь видеть». Савелий крепко прижимает меня к себе и целует в губы, гладит по щеке. «Моя упрямая девочка. У кого ты этому научилась?» «У тебя. Если есть хоть один шанс, он твой, слышишь?» «Не любишь слепого старого крота, правда?» «Люблю, и ты не старый». «Поломанный». «Мне плевать. И ты ходишь, ты не инвалид. Сава, я просто хочу, чтобы ты видел, как растет сын. И меня. Меня тоже видел». «И так вижу тебя, любимая. Ты стала краше после родов. Я слышу это в твоем голосе. Даша, ты стала совсем взрослой, ты стала моей женой. А значит, ты больше не слабая, ты моя воробушек». Усмехаясь, обнимаю Савелия в ответ. Я понятия не имею, каково ему теперь. Это страшно ничего не видеть, когда темно все время. Теперь нет. Ты и Лёва, два моих спутника, так что все нормально. Мне теперь светло. Усмехается, но я знаю, что Савелию тяжело, хоть он и не показывает этого ради нас со Львом. Алиса уже тоже в городе. Я забрала ее. Она захотела жить в той квартире, которую тогда подарил мне Круто. Еще я приезжаю в клуб с Савелием и вижу там всех наших. На меня, конечно, смотрят сначала как на призрака, но после мы распутываем эту паутину. Я жива. Ганс крепко меня обнимает. А я тихонько благодарю его за то, что он остался верным другом и не бросил его в беде. Не бросил тогда, когда меня не было рядом. Когда Крутой сам уже опускал руки. И все теперь хорошо. Не так, как раньше, по-новому, но все равно мы вместе остаемся, это главное. Валера тоже приезжает, и хоть он побаивается реакции Крутого, но Савелий крепко обнимает его. Он нас спас тогда. Без чародея бы ничего не вышло ни тогда, ни сейчас. В клубе я встречаю Лёшу. Он здорово подрос за эти 2 года. И, увидев меня, он подходит и молча меня обнимает. Мы с Савелием предлагаем ему снова жить с нами, и Лёша соглашается. Он наш старший сын. Это неизменно, и он всегда им был для нас. А еще спустя 3 месяца мы узнаем, что девочка по имени Мила мелькала в окрестностях города. И, кажется, это та самая малышка, которую родной отец хотел продать. Она жива. А это значит, что еще есть шанс, и мы продолжим поиски. Савелий святой, священник, друг Прайда. Зачем ты пришел ко мне, Савелий? Не знаю, исповедаться или как это называется по-вашему, можно? Конечно, говори, я слушаю. С чего обычно начинают? Я не был в церкви лет 20. Расскажи, о чем твоя боль. Сюда никто просто так не приходит. Мы же друзья. Воспринимай меня просто как духовного наставника. Все, что здесь будет сказано, останется здесь. Тебя что-то тревожит? Да. Что именно? Прошлое, будущее, настоящее, нынешнее. Как твое состояние здоровья? Не овощи, на том спасибо. А зрение? Без изменений. Я живу во мраке. Что врачи говорят? Что я слепой, как рот. Есть шансы? Думаю, нет, поздно уже. Ничего, это мое наказание. Твой крест? Можно и так сказать. А в чем он заключается? Я делал больно той, которую люблю. Наказывал ее тогда, когда надо было слушать. И это жирает теперь меня. Ощущение такое, будто я горю, понимаешь? Каждую минуту меня выворачивает, и мне так плохо, что уже ничто не помогает, ничто. Попроси прощения. Она не простит, уже слишком поздно. А ты попробуй. Сия имеет второй шанс. Бог прощает, и жена простит. Ты молчишь. О чем думаешь? Я не знаю, как мне жить теперь с этим. Порой мне кажется, что даже хорошо, что я ничего не вижу. Мне так даже самому проще. Я прячусь за этим, не вижу себя. Не вижу своих глаз, своих рук. Мне так проще убежать, не знать, не думать о том, что все могло бы быть иначе. А если бы Даша тебя простила? По-настоящему? У вас ведь уже общий ребенок. У тебя уже есть сын, Савелий. Разве не для этого нужно бороться? Не опускай руки. Уныние — это грех большой. Я думаю, ей будет проще без меня. Но она же к тебе вернулась сама. Сам понимаешь, в каком ты состоянии. Не каждый решится тягаться. С калекой. Да, именно так. Но Даша ведь сама пришла и осталась, насколько я знаю. Не опускай руки. Проси у Бога прощения, проси у жены. Бог милостив, простит тебя. Если бы все было так просто. А так оно и есть. И знаешь что? Я думаю, пока ты сам себя не простишь, зрение твое не вернется. Хоть всех врачей обойдите, ты сам это делаешь с собой. Сам себя наказываешь. Не надо так, Савелий. Сын твой хочет, чтобы отец зрячим был. Жена хочет здорового мужа. Прости себя. Остальное приложится. Выхожу из церкви. Ганс в машине ждет. Я слабо ориентируюсь на улице. Трость не очень помогает, ведь потерять зрение в 40 — не то же самое, что родиться слепым. Я теряюсь, чувствуя себя самым слабым существом на свете, и мне хочется орать в голос от того, что я теперь такой немощный и слабый, и хуже всего то, что я не могу помогать Даше с ребенком. Нянька из меня так себе. Все, что могу, прижимать сына к себе, разговаривать с ним, пытаться играть в темноте полной. Я раньше ночей не боялся, а теперь хочу открыть глаза, посмотреть на сына, на жену, моргая ничего. Нихуя не происходит. Вот и оно, мое наказание. И, пожалуй, это будет похуже, чем самая строгая зона.